незаслуженно и случайно, по счастливому билету судьбы. Но недолго я чувствовал себя избранником. Время от времени, пока мы разговаривали, звонил телефон. Маршак жадно хватал трубку, и голос его становился умоляющим. «Голубчик, я очень вас жду, только не сегодня, а завтра с утра вы можете?» Как я вскоре узнал, он не любил застольных общих разговоров. 3-4 человека было для него уже много. Он предпочитал оставаться с собеседником наедине. Уходя от него, можно было встретить на лестнице или во дворе Рассадина, Берестова, Винокурова, которые, подобно мне, в назначенные часы приходили поговорить с ним, или, вернее сказать, его послушать. Так я мог убедиться, что счастье подолгу говорить с Маршаком привалило не мне одному. Но не о том я думал, покидая в первый раз его дом. Уже в передней, прощаясь, он вместо привычного «приятно было познакомиться», сказал, снова смутив меня своей стремительностью: «Знаете, я вас полюбил, вы еще придете ко мне?» И я стал бывать у Маршака. Я приходил к нему и просто так погостить, побеседовать, и по делам, как редактор его статей в «Новом мире», где я вскоре начал работать. Сколько счастливых часов провел я на старом кожаном диване, слушая Маршака, и о чем только тут не было переговорено. Теперь я жалею, что так скудно и редко записывал его слова, и многого уже не могу восстановить в памяти. А все-таки я решил. Соберу все, что когда-либо записал или вспомнил, и, как есть, без очереди и порядка, перенесу на бумагу. Может быть, эти отрывочные записи дадут хоть слабое представление еще об одном жанре, в котором Маршак был так щедро талантлив, о разговоре Маршака. Как вы думаете, что если затеять в Дед Гизе серию биографии книги? Это будет литературоведение, но не вполне обычное. Можно взять Дон Кихота или героя нашего времени и рассказать, как была задумана книга, как она писалась, какое впечатление произвела на современников, какова ее судьба в потомстве, словом, описать всю ее жизнь до наших дней. Только вот кто сможет это сделать? Андроников? Бонди? А еще кто? У нас вообще мало научно-популярных книг для детей. Редко переиздают. И то, что было сделано нашей ленинградской редакцией в 30-е годы, Ильина, Бианки, Житкова, «Китайский секрет» Данько, «Солнечное вещество» Бранштейна. А какие могли бы быть книги о животных, растениях, подводном мире, новых открытиях физики? Когда-то я задумал что-то вроде библиотеки знаний для детей, даже составил проект и повез в Соренто Горькому. В школах тогда были педагогия, бригадный метод, и я думал, школы учат плохо, так пусть учат книги. У нас забыли, что такое баллада. Называют балладой посредственные стихи, повесть, даже роман страниц в 600. Я понял, что такое баллада, когда начал переводить англичан. Это не аристократический жанр, как можно подумать, читая Жуковского, а разговор. Короткий рассказ при встрече на улице или среди друзей, в таверне, за кружкой эля. Английская народная баллада проста, естественно, как и английский детский фольклор, который я очень люблю. Англичане догадались собирать его и собирают уже лет 300. А сейчас уже есть роскошные оксфордские издания детских считалок, рассказов и песенок. И, боже мой, что там говорят дети? Они чистят, на чем свет стоит, своих учителей, школьные порядки, литературных героев, которые навязли у них в зубах, королей, рыцарей, да что там, святыню английской истории, короля Артура. Какая там английская чопорность, и никому в голову не приходит, чтобы это было дурно. Я всегда ценю конкретность, материальность в искусстве. Надо знать, как люди едят, пьют, одеваются, работают. В наш век известный уровень физиологической точности просто необходим. Без сугубой натуральности, даже физиологии человеческих переживаний, литература может показаться билетристикой.